Глава 18. Я стоял, прислонившись плечом к стене барака. На первый взгляд в лагере все как обычно. Видимо, я зря опасался, что новость о нашем побеге разнеслась по всему лагерю. Хотя, может быть, дело в том, что все прекрасно понимают, что отсюда так просто не сбежать. Вот и принимают разговоры о побеге с изрядной долей скептицизма. Пока я изображал из себя статую и ждал условленного сигнала, лагерь жил своим чередом. Заключенные кто группами, кто поодиночке бродили по территории двора. Если не брать во внимание автоматчиков на вышке и охрану в караульных помещениях, можно было подумать, что мы не в тюрьме, а в этаком пионерском лагере. Да уж, сравнение так себе. Но в голову не пришло ничего более близкого по смыслу. Закрытая территория, питание строго по расписанию, общественно полезный труд. Правда, вместо уютных корпусов мрачные бараки и сектанты в роли вожатых. Жаль, конечно, что вместо веселых песен у костра сектанты предпочитают истязать своих подопечных или вовсе скармливают их жуткой твари, живущей где-то в подземельях. Назначенное для побега время мы выбрали не случайно. После смены караула наверняка устроят очередное построение, и чутье подсказывало, что от него не стоит ждать ничего хорошего. В наши с парнями планы не входило оставаться на территории лагеря в тот момент, когда лысые его люди начнут назначать виновных среди заключенных. Поэтому было решено начать побег в тот самый момент, как охрана начнет пересменку. Если все удачно сложится, у нас будет достаточно времени, чтобы свалить из форта. Мы должны справиться. Просто обязаны. Иного шанса у нас попросту не будет. Расслабленные отсутствием любого сопротивления среди рабов и усыпленные покорностью, охранники не сразу поймут, что, собственно говоря, происходит. Главное — успеть создать побольше хаоса и неразберихи. Я еще раз осмотрелся по сторонам. Основная часть наших ребят находилась в разных точках тюремного двора, откуда просматривались и караульные посты, и окружающие двор вышки. Они-то и должны были подать мне сигнал, что находящиеся на вышках бойцы начали спускаться вниз к караульным помещениям. Старые его ребята рассредоточились среди рабов у окруживших лагерь стен, а дикие его шестерки заняли место в углу лагерного двора. Задумавшись, я едва не прозевал нужный момент. Старый подал условный сигнал, и я начал действовать. Сейчас все решится. Успех нашего побега напрямую связан с тем, насколько удачно у меня получится организовать отвлекающий маневр. Для подстраховки я еще раз посмотрел в сторону караулки. Чисто. Если, конечно, не считать, что во дворе осталось лишь несколько вооруженных дубинками конвоиров. Новый сигнал от старого. Отлично. Значит, никакой ошибки нет. Охрана начала пересменку. Пора. В голове начал свой отчет виртуальный таймер. Я не спеша пересек тюремный двор и обронил в песок один из радов. Преодолев еще с десяток метров, я уронил еще один. Расчет оправдался на все 100%. Один из торчков, сидевших у стены, заметил мою оплошность и поспешил к лежащему на земле камню. Остальные нарки, несмотря на свое растительное состояние, тоже заметили потенциальную добычу и устремились к лежащим на песке камням. Драка разгорелась быстро. Не успел первый из рабов схватить добычу, как его повалили на землю и вырвали из его руки камень. Однако завладевший камнем раб не успел порадоваться своей добыче. Получив зуботычину, он сложился вдвое, а налетевшие следом рабы повалили его на землю. Вот очередной нарк схватил камень и, что из сил, рванул куда-то в сторону бараков. Оскорбленный такой несправедливостью, первый из продолжавших валяться на земле рабов схватил вора за ноги и, отчаянно завывая, повалил обидчика в пыль. Оба, не обращая внимания на улетевший в сторону камень, сцепились и принялись кататься по песку. Свалка и драка за обладание камнями набирала ход. Нарки рвали друг друга зубами, душили и лупили кулаками. Безумство чистой воды. Раньше я бы и не подумал, что человек способен опуститься до такого. Камни были для них всем, ведь за каждый из них можно купить у лагерной охраны очередную дозу, а может и несколько. Не прошло и пары минут, как всеобщая драка разгорелась с дивной силой, вовлекая в себя все больше участников. Тощие нарки, покрытые отвратительными язвами и струпьями, стягивались к центру лагеря и бросались в самую гущу свалки, туда, где на песке были разбросаны камни. Самые ловкие из них, подхватив добычу, пытались убежать с ней, но их ловили, и потасовка продолжалась, распадаясь на череду отдельных схваток. Нарки дрались, как звери. Глядя на эту беснующуюся толпу, я вздрогнул. Это уже не люди, а обезумевшие животные. Кто-то из находящихся в основании ближайшей кучи тел истошно завизжал. Крик быстро стих. Похоже, несчастного просто задавили массой. Один из находящихся на вышке охранников дал короткую очередь в надежде, что это позволит остановить драку. Наивный. Проще было остановить сорвавшуюся с горы снежную лавину, чем это обезумевшее стадо потерявших человеческий облик рабов. Озверевшие от вида разбросанных на песке камней, нарки не обращали внимания на окружающих. Доведенными до крайности рабами двигало лишь одно желание – как можно быстрее завладеть камнем и купить очередную дозу дури. Я прибавил шаг и оказался рядом с разгребавшими песок Диким и его людьми. Из-под толщи песка показался край металлического люка. «Быстрее, быстрее!» – поторапливал нас азартно разгребающий песок Дикий. Песок рядом с нами взорвался фонтанчиками. «Замерли мясо!» Пара охранников, непонятно как оказавшихся в этой части двора, направили на нас оружие. «В сторону мяса! И держите руки на виду! В сторону!» Я поймал затравленный взгляд Дикого. Нет, драться и идти до конца он и его шестерки не станут. Мы попались, и, судя по рожам охранников, они не дадут нам ни единого шанса. Впрочем, что-то предпринять я не успел. Сначала один, а затем второй автоматчик схватились за вспоротое горло. Дергая ногами и пытаясь унять кровь из разрезанного горла, оба конвоира рухнули на песок. «Чего замерли? Ходу, ходу, ходу!» заорала черноволосая амазонка и, подхватив автомат, принялась короткими очередями лупить по ближайшей вышке. Через минуту по территории лагеря загудела тревога. Подоспевший старый с остальными парнями присоединился к нам в тот самый момент, когда я вместе с людьми Дикого вцепился в край люка и откинул его в сторону. Смотрящий прыгнул в него первым. Рядом взвизгнуло несколько рикошетов. «Чего замерли? Патроны у нас не бесконечные!» Я нырнул в темноту люка и, ориентируясь на маячившую впереди спину Дикого, рванул по тоннелю. Вдоль стены шли какие-то массивные кабели или трубы. Грохот автоматных очередей нарастал. За спиной кто-то хрипло дышал. Не заметив, что Дикий остановился, я со всего разбега врезался в его спину. «Чего застыл? Мы не пробежали и сотни метров!» «Вроде сюда!» произнес бандит, высветив крошечным фонариком фосфорицирующую стрелку на одной из стен тоннеля. В тоннель выскочил старый, следом две амазонки. «Теперь ты сможешь нам доверять?» азартно прокричала брюнетка. «Оставьте все разногласия на потом!» прервал амазонку старый. «Сейчас охрана очухается и мало нам не покажется. Уходим!» Визг ворвавшихся в тоннель рикошетов заставил нас броситься на пол. Едва очередь стихла, мы поспешили укрыться в боковом коридоре. Где-то за спиной глухо ухнуло. По тоннелю прошла волна пыли, которая напрочь лишила нас возможности ориентироваться в сумраке тоннелей. Одна из амазонок бежала последней, контролируя тыл. А вторая заняла место в центре нашей колонны. На очередном повороте бежавший первым Дикий вместе со своими шестерками резко ускорился и скрылся в темноте. «Ах ты, сука!» – заорал ему вслед старый. «Они под пылью!» Очередь, пущенная вслед скрывшимся беглецам, не возымела успеха. Массивная гермодверь закрыла нам проход. «Что будем делать? Эти ублюдки нас кинули!» – прорычал старый и силой ударил по двери. Одна из амазонок зажгла подствольный фонарик, и его луч заскользил по стенам. «Эти кабели ведут к какому-то убежищу. Дверь автоматическая. Если дадите мне время, я попробую ее вскрыть». В тоннеле послышались голоса. «Как только они сюда сунутся, нужно задержать их огнем». Амазонка сняла с автомата фонарик и отдала оружие мне. Вскрыв металлическую панель кодового замка, брюнетка принялась возиться в сплошной мешанине разноцветных проводов. Занявшая позицию поворота коридора Пума дала очередь. Сектанты не стреляли, затаившись в дальней части коридора. Один из них громко прокричал. «Сдавайтесь, вы в тупике!» Пума ничего не ответила, лишь огрызнулась короткой очередью. «Береги патроны», — посоветовал я. «Не учи ученую. Мы срезали с охранников разгрузки, так что патронов нам хватит». За спиной послышалось гудение электрического двигателя. Я оглянулся. Дверь ушла в сторону. «Давайте быстрее!» — прокричала гроза, первой заскакивая в открывшуюся часть тоннеля. Только я и оставшиеся прикрыть наш отход Пума ввалились в тоннель, как оглобля и сиплый поспешно прикрыли массивную створку. Посыпались искры, а затем щелкнули автоматические запоры. «Это их надолго задержит. Давайте повнимательнее. Где-то впереди должен быть Дикий со своей кодлой», произнес старый, внимательно осматриваясь в темноту. «Ты видел, как они рванули вперед? Это ведь была синяя пыль». «Она самая», подтвердил мою догадку старый. «Мы им были нужны лишь для того, чтобы отвлечь охрану и заставить сектантов гоняться за нами по окрестностям. Едва мы окажемся на поверхности, как наши браслеты начнут подавать четкие сигналы, информируя культистов о нашем местонахождении. Тут все несколько иначе. Дикий думал, что все предусмотрел и сможет избавиться от браслетов. Помнишь тот ключ, что я нашел у него? Так это... Видишь, ты и сам догадался. Этот урод подослал ко мне карманника, чтобы тот выкрал ключ. И тому это удалось. Так это ты грохнул шило? Изумился Сиплый. Нет, не я. Если вам так интересно, то его убил Шпала. А я стал невольным свидетелем произошедшего. Что же ты раньше нам не сказал? Мы бы выбили из него все дерьмо еще в лагере. Теперь нам точно конец. Старый зло сплюнул. Дерьмо. Без ключа придется рубить себе руки. Микс, конечно, все поправит. Но у нас есть всего 6 доз. Это еще не все, произнес я, наблюдая за наемником. Микс может поправить все, лишь только если он настоящий. «Что значит настоящий?» – обеспокоенно произнес Оглобля. «Ты все правильно понял. Мы не знаем, насколько он эффективен. Вы не думали, что с нами будет, если Дикий подсунул нам хлам?» «Что, царь прав? Нужно все проверить!» После недолгого раздумия произнес Старый. «Культисты наверняка сейчас пытаются взломать дверь. Вот только сделать это даже под красной пылью практически невозможно. Такие двери делали на случай серьезного взрыва. Так что у нас будет серьезная фора». «На их месте я бы выслал мобильные группы, чтобы патрулировать близлежащие окрестности», — заметил я. «Давайте сейчас не будем забивать себе голову тем, что собираются делать культисты», — вмешался в разговор Сиплый. «И что ты предлагаешь?» «Давайте проверим его действия на мне». «Исключено. Штуцер прав. Нужно все проверить. А что, если он подсунул нам яд вместо микса?» «С Дикого станется провернуть такой трюк». «Остынь, Сиплый. Мы же не проверяли его в деле. А теперь представь, что будет с тобой, когда мы отрежем руку. Микс может и не подействовать». «И что ты предлагаешь?» — спросил посмурневший Сиплый. «Сидеть в этом проклятом тоннеле, пока не порастем грибами и мхом». «Сидеть нам не придется», — улыбнулся я. «Я предлагаю воспользоваться вот этим». Я жестом фокусника вытащил из своего кармана крохотный ключ. «Ах ты, старый интриган! Он все время был у тебя!» — возмущенно произнес Старый. «Нет, не все время. Пока Дикий и его шестерки откапывали люк, я воспользовался случаем и пошарил в его карманах. Думаю, вскоре он поймет свою оплошность и вернется сюда. Так что не будем его разочаровывать и подготовим этим крысам достойный прием».